Глава 22. Факты о прибытии в город почетного гостя чисто теоретически могли знать многие, от верхов городского управления до рядовых сотрудников местного отделения милиции. Секрета из этого не делалось. Но вот детали, время и номер авиарейса, личность встречающего и прочее – это уже частности, известные ограниченному кругу лиц. И Андрей, пожалуй, самое конечное из них. Далее. Из аэропорта ветеран уехал сам, переночевал у однополчанина, о котором в отделении даже знать не знали. От него тоже ушел сам. В момент нападения направлялся в сторону железнодорожного вокзала, намереваясь оставить чемодан в камере хранения и уже налегке самостоятельно прогуляться по городским достопримечательностям. По заверениям Попковского, в планы свои он никого не посвящал, и даже однополчанину, не желая лишний раз беспокоить, сказал, что идет сразу в отделение, то есть в противоположном направлении от того места, где подвергся нападению. Мысли работали в двух направлениях. Нападение было совершено именно на Попковского, а тогда это значило бы, что его с самого начала вели и чемодан украли целенаправленно. Тогда следовало искать мотивы и крысу, слившую информацию о прибытии гостя. Либо это все простая хулиганка, жертвой которой Попковский стал совершенно случайно. Тогда и работать следовало как с текучкой. Вторую версию портили простые хулиганы, ряженые под цыган. Особенно в контексте ожидаемых на этой неделе провокаций подобного рода. Но в то же время это не доказывало первую версию. Андрей еще раз тщательно изучил свидетельские показания. По всему выходило, что нападавшие были молоды и безбашены. И уж очень походили на сколоченную с полгода назад шайку малолетнего хулиганья. Среди ее участников фигурировал и Данила Магницкий. Молодой да ранний, но далеко не безнадежный, скорее чрезмерно активный и по-пацанячьи бестолковый, чем-то даже похожий на самого Андрея в детстве. С него-то и решил начать. В дверь звонил долго, но никто не открывал. Постучал к соседке, расспросил о жильцах. Оказалось, Магнитский-старший на днях ушел в рейс, а младший буквально 5 минут назад вернулся откуда-то и никуда больше не уходил. Это насторожило, малой явно не хотел встречаться с милицией. Потрезвонив еще, Андрей вышел на улицу. Надо было делать ход конем. Специально неторопливо ушел мимо окон Магнитского. Но за домом повернул назад и срочно вернулся к подъезду. Выждав 20 минут, обратился к проходящему мимо случайному парню за помощью. Незнакомому пацану Данила по неопытности открыл почти сразу. Когда же понял, что прокололся, попытался захлопнуть дверь, но Андрей оказался сильнее и быстрее, и уже через пару мгновений был в квартире. «Ну?» – буравя Магнитского взглядом, строго спросил он. «Говорить будешь? Или в участок едем?» Данила долго молчал, сокрушенно мотая головой. Андрей не ломал его сходу, давал время самостоятельно принять верное решение. А может, просто проверял на вшивость, пытаясь понять, насколько далеко малец зашел и с какой чертовой трясины придется его тянуть. «Это не я», — наконец вздохнул тот. «А кто?» Не конкретизируя пока, о чем речь, потянул за ниточку Андрей. «Пацаны, а я сразу отказался, мне это неинтересно». «Почему?» Данила упрямо нахмурился. «Потому что». «Понятно». «Ну ладно, собирайся давай, в участке остальное расскажешь». Данила сжал виски кулаками. Андрей удовлетворенно кивнул. «Отлично. Волнуется, значит, не кончено еще. Есть еще совесть». «Я сначала тоже хотел. Ну а что, делать ничего не надо, только покуражиться. А бабки настоящие обещали. Какой дурак откажется. А потом тот мужик притащил шмотки, в которые рядиться надо, и я пасанул». «Так сильно не любишь цыган?» «Наоборот, они нормальные. Один даже научил меня металл плавить, чтобы бляшки отливать. Ну, такие, варенки клепать». Сноска. Клепать варенки – разговорное. Украшать вареные джинсы клепками. Конец сноски. Помолчал. «Короче, они нормальные. А мы, получается, как бы подставить их должны были. Не по-пацански как-то. Поэтому я отказался». «Ну, что ж». Развел Андрей руками. «И правильно сделал. Молодец». Вынул из папки лист. «Теперь давай поподробнее. Что за мужик? Какие пацаны? У кого обычно встречаетесь?» И прочее. Данила резко вскинул голову, в глазах растерянность. «Ну, давай, давай. Ничего особенного я от тебя не прошу. Просто расскажи, что знаешь». «Я не стукач». Андрей вздохнул. «Пацан с понятиями, это хорошо. Только вот несет его не в ту степь. Это хреново». Конечно, ты не стукач, Дань. Стукач – это вообще другое. А здесь просто сотрудничество со следствием. Ты же сам только что признал, что в курсе о совершенном разбойном нападении, о заказчике, об исполнителях. То есть теперь, если ты не идешь навстречу следствию, то становишься соучастником, понимаешь? Данила нахмурился, лицо залилось взволнованным румянцем. «Кстати, у меня в участке мопед твой стоит. Верну, если не будешь дурью маяться. А разговор, естественно, останется строго между нами. Ну, уголовка ведь дело такое, Дань. Тут каждый сам за себя. Я-то корешей твоих так и так найду. Даже не сомневайся. Но вот не факт, что они не укажут на тебя, понимаешь? Это будет совсем другая история».